Следующей жертвой Дрейка был город Пениша, расположенный в 50 милях к северу от Лиссабона. Захватив город, Дрейк высадил там основные силы под командованием Норриса, Эссекса и Дона Антонио. Он приказал напасть на Лиссабон только в том случае, если станет ясным, что португальцы поддерживают Дона Антонио, и если в Лиссабоне нет крупных сил испанской армии. Сам же Дрейк повел флот к устью Тахо. Дрейк очень сомневался в успехе захвата Лиссабона с суши при отсутствии осадных орудий. Кроме того, его крайне беспокоило состояние экипажей. Болезни просто косили людей. Если заболевания не прекратятся, то очень скоро не будет достаточно людей, чтобы управлять кораблями. Капитан дредноута Феннер писал Уолсингему, что из 300 человек команды корабля 114 умерли, а среди оставшихся в живых только 18 работоспособных. 22 мая английская эскадра бросила якорь у небольшого порта Каскас в устье Тахо. Город был безлюден. Дрейк не решился напасть на Лиссабон. Он ждал новостей от Норриса. Сообщения оказались неутешительными. Норрис дошел до Лиссабона, потеряв значительное число солдат вследствие болезней и дезертирства. Испанцы уклонялись от сражений. Норрис вынужден был вернуться к своим кораблям. Болезни продолжали свирепствовать, боеприпасы кончались. Но хуже всего то, что появление Дона Антонио не вызвало никаких признаков взрыва патриотических чувств у португальского народа. Последнее в значительной степени объяснялось действиями испанского вице-короля в Португалии, кардинала-герцога Альберта. Генрих Наваррский как-то сказал: «Есть только три правдивые вещи, но никто им не верит. Что королева Англии – девственница, что я – хороший католик, и что кардинал-герцог – хороший генерал». Кардинал-герцог, получив сведения о намерениях англичан посадить Дона Антонио на португальский престол, жестко расправился с его сторонниками, часть казнив, часть отправив в тюрьмы. Определенная часть португальского дворянства, поддерживавшая Дона Антонио, была лишена руководства, и, следовательно, выступление в поддержку англичан не состоялось. Венецианский посол в Мадриде злобно писал своему правительству, что португальцы слишком глупы, чтобы действовать хорошо, и слишком трусливы, чтобы действовать плохо. Дрейк находился в устье Тахо, когда туда прибыл отряд Норриса. В течение последующих 6 дней он еще надеялся, что сумеет организовать нападение на Лиссабон. Но заболевания распространялись все сильнее. 2791 человек были больны. Португальцы по-прежнему не замечали присутствия Дона Антонио, а без поддержки местного населения Дрейк не мог рассчитывать на удержание Лиссабона, даже в случае успешного захвата города. В это время из Лондона были получены очень неприятные для Дрейка и Норриса письма. Королева спрашивала, почему не были уничтожены сохранившиеся суда армады и почему так дорого обходится операция. Она также приказывала срочно вернуть графа Эссекса в Лондон. Теперь Эссекс был рад этому. Он видел, что затяжное предприятие обречено на неуспех, что лавров он здесь не пожнет. Поэтому при первой возможности Эссекс покинул экспедицию. Королева быстро простила ему его грехи. Ни Дрейк, ни Норрис не могли рассчитывать для себя на столь счастливый исход. Кроме того, их очень огорчил отказ королевы прислать дополнительный отряд пехоты и осадные орудия. Некоторое удовлетворение доставлял захват 80 французских и ганзейских судов, груженных пшеницей. Они воспользовались ими, чтобы отправить на родину больных и раненых. Дрейк и Норрис решили отказаться от нападения на Лиссабон и попытаться обосноваться на Азорских островах. Но и в этом они потерпели неудачу. Неблагоприятные ветры не дали возможности кораблям идти к архипелагу. Флотилия продолжала беспомощно простаивать у португальских берегов. Болезни не прекращались. Но Дрейк все еще не хотел подчиниться судьбе и прекратить экспедицию. Он атаковал испанский порт Вига и сжег его. В этой операции приняли участие 2000 солдат и матросов, сохранивших боеспособность. Это было все, чем располагал Дрейк. После сожжения Вига Дрейк и Норрис решили разделить силы. Дрейк с 20 судами отправился к Азорским островам, а Норрис повел остальные корабли в Англию. Но опять Дрейка ждала неудача. Сильный шторм очень повредил корабли, и эскадра вынуждена была повернуть к родным берегам. Когда Дрейк привел в Плимут свой флагманский корабль, он едва держался на плаву. Португальская экспедиция 1589 года окончилась неудачей. Основная ее цель, захват Лиссабона, не была достигнута. Из 16 тысяч человек, отправившихся в экспедицию, в живых осталось 6 тысяч. 6 судов было потеряно. Правда, ни один королевский корабль не пострадал. Фактические расходы королевы составили вместо 20 тысяч фунтов стерлингов – 50. Для скупой Елизаветы это было большой неприятностью. Это совершенно заслонило положительные для Англии результаты экспедиции. А они были. Престижу Филиппа был нанесен новый удар. Женщиной, владевшей лишь половиной острова. С помощью корсара и простого солдата. Писал своему правительству венецианский посол в Мадриде. Экспедиция уничтожила значительные запасы продовольствия в захваченных испанских портах. Нанесла немалые потери живой силе врага. Пребывание флотилии Дрейка у португальских берегов заставило испанское правительство задержать отправку Золотого флота из Америки, что очень осложнило финансовое положение Филиппа и привело к задержке выплаты жалования армии Пармы, что, как всегда в таких случаях, крайне снижало ее боеспособность. Опасность английского вторжения в Португалию заставила оттянуть туда часть войск из Нидерландов, что улучшило положение борющихся голландцев. Захваченные Дрейком гандейские суда были проданы потом за 30 тысяч фунтов стерлингов, которые компенсировали Елизавете финансовые потери. В королевский арсенал было передано также 150 пушек. Что касается солдат и матросов, принимавших участие в экспедиции, то оставшиеся в живых получили на руки только по 5 шиллингов. Возмущенные этой грошовой подачкой, матросы двинулись на Лондон, грозя устроить новую Варфоломеевскую ночь. Обеспокоенный лорд-мэр Лондона собрал 2000 солдат, с помощью которых усмирил взбунтовавшихся ветеранов Дрейка. 4 зачинщиков бунта повесили. Перед казнью один из них крикнул: «Это и есть плата, которую вы даете солдатам, сражающимся за вас!»